Пастозность – болезненное состояние тканей организма, главным образом кожи и подкожной клетчатки, выражающееся в их побледнении, уменьшении эластичности, тестоватости при пальпации. Пастозный – тестообразный, одутловатый. Пат – составная часть сложных слов, означающая относящееся к патологическому состоянию, к болезни. Патогенез – это механизм развития конкретной болезни, патологического процесса или состояния. Патогенный – болезнетворный, вызывающий заболевание. Патологический – обусловленный болезнью, относящийся к патологии. Патология – любое отклонение от нормы. Первичный морфологический элемент – сыпей. Смотри, элемент кожной сыпи первичный. Переломы – повреждения кости с нарушением ее целости. Значительный относительный рост числа некоторых видов переломов связан с определенными сезонами. Перелом шейных позвонков у купальщиков летом, перелом лодыжек и эпифазарные переломы лучевой кости поздней осенью или зимой у пешеходов. Перелом вдавленный – перелом, характеризующийся вдавлением костного отломка в костно-мозговую или другую полость. Перелом вколоченный – компрессионный перелом, при котором один из отломков кости прочно внедрен в другой. Перелом внутрисуставной – при котором место повреждения кости сообщается с полостью сустава. Перелом диафизарный – перелом диафиза трубчатой кости, перелом изолированный, ограниченный пределами одной кости, перелом инфицированный, осложненный гнойной, гнилостной или анаэробной бактериальной инфекцией или имеющий признаки гнойно-некротического процесса. Все открытые переломы считаются инфицированными. Перелом компрессионный, губчатой кости, возникшей под действием сжатия. Перелом множественный, одновременный перелом двух и более костей. Перелом осложненный, перелом, сопровождающийся повреждением магистрального сосуда или нерва. Перелом патологический, возникший от незначительного механического воздействия на патологически измененную кость. Перелом сочетанный – перелом, связанный с одновременным повреждением внутренних органов. Перелом типичный – перелом, обусловленный определенным механизмом повреждения, имеющий характерную локализацию поверхности излома и смещение костных отломков. Перелом травматический – это перелом здоровой кости вследствие прямого или косвенного внешнего механического воздействия. Перерождение, смотри, дистрофию. Пери – это приставка, означающая расположение вокруг, снаружи или при чем-либо. Периартериит – воспаление наружной оболочки артерии. Сравни с эндартериитом. Периартикулярный – околосуставный, прилегающий к суставам, например, периартикулярные ткани. Периартрит – воспаление мягких тканей, окружающих фиброзную капсулу сустава. Переневральный – относящийся к переневрию. Переневрий – соединительно-тканная оболочка, окружающая отдельные пучки нервных волокон периферического нерва. Периост – надкостница, оболочка кости, состоящая из плотной волокнистой соединительной ткани. Периостальный, относящийся к надкостнице, связанный с патологическими процессами в надкостнице, например, периостальный отек. Перистальтика – это волнообразное сокращение полого органа, пищевода, желудка, кишечника, распространяющееся от проксимального конца к дистальному, перемещающее в том же направлении содержимое органа. Перителий – слой малодифференцированных адвентициальных клеток, окружающих прикапилляр и капилляры. Перицит – малодифференцированная соединительная клетка, прилегающая снаружи к стенке капилляра, артериолы или венулы, выполняет фагоцитарную, то есть защитную функцию, принимает участие в изменении просвета капилляров. перитонит, воспаление брюшины, преимущественно в результате осложнения аппендицита и некоторых других острых заболеваний, а также при повреждениях органов брюшной полости, различают общий, разлитый и ограниченный местный перитонит, а также острый и хронический.